Глава 10. Прошло несколько дней. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Механический голос снова повторил мне опостылевшую фразу, которую я слышала каждый раз при попытке связаться с Дмитрием. Отложив телефон в сторону, тяжело вздохнула. «Перестань хмуриться, Ника. Посмотри, какой сегодня замечательный солнечный денёк. Может, захочешь прогуляться по посёлку?» Инга поставила передо мной завтрак и улыбнулась. «Я приготовила то, что тебе нравится. Поешь, пожалуйста». «Спасибо, но не хочется», — качнула головой, а потом уточнила. «Дмитрий не выходил на связь?» Ответ на этот вопрос я знала заранее, и тем не менее постоянно задавала его, наверное, надеясь на какое-то чудо. «Нет, деточка», — Инга вздохнула. «А никаких новостей нет? Может, Влад что-то вам говорил?» «Неизвестно ровно столько же, сколько тебе». Женщина положила ладонь на моё плечо и ласково промолвила. «Ника, надо позавтракать». «Спасибо». Инга пододвинула ко мне тарелку с румяными фаршированными блинчиками. «Вот эти мясные, эти с творогом, а вот тут с варёной сгущёнкой». Послав женщине улыбку, не желая её обижать, взяла с блюда первый попавшийся рулетик и, откусив его, промолвила. «Очень вкусно». Инга засияла, как золотой пятак. «Так, ты завтракай, а у меня на кухне дела. Что тебе приготовить на обед?» «На твое усмотрение». «Ну тогда...» — домработница хитро улыбнулась. «Пусть это будет сюрпризом». Как только женщина скрылась из виду, я отложила надкусанный блинчик в сторону и вздохнула. Аппетита действительно не было. Все мои мысли занимал Дмитрий. Я очень переживала за него. Время шло, а новостей не было. Влад, словно избегая меня, перестал заглядывать. Инга старалась улыбаться, хотя в её глазах были заметны тревога и волнение. Да и интуиция мне подсказывала, что ситуация складывается совсем не так, как предполагалось. В доме Альфы я жила уже несколько дней. Особняк был действительно большим и очень роскошным. Его окружал ухоженный сад с плодовыми деревьями, кустами, ровными дорожками из плиток, беседкой и садовыми качелями. Приближалась глубокая осень. Листья здесь уже почти облетели. И оставалось только догадываться, каким он был весной, во время цветения. Инга встретила меня весьма тепло. Она старалась во всём угодить, окружила заботой и вниманием, а ещё перевела наши отношения в дружеские, предложив отбросить всякий официоз и перейти на «ты». За эти дни я ни разу не покинула особняк Дмитрия. Если честно, несмотря на то, что все окружающие оборотни — Влад, домработница, садовник, охрана — относились ко мне доброжелательно, я опасалась одна гулять по посёлку, боясь увидеть на лицах местных жителей презрение и злость. Уж очень свежи были воспоминания об отношениях дяди и родственников ко мне. Для них я была недостойной, бракованной, и страх вновь услышать злые слова в свой адрес стали моей личной фобией. Взяв телефон, который специально для меня купил Влад, открыла интернет и пролистала первые страницы новостных сводок, надеясь, что, возможно, мелькнет хоть какая-то информация о Дмитрии. Но, увы. Доев уже остывший блинчик, выпила стакан апельсинового сока, а потом решила помочь Инге убрать со стола. Подхватив блюдо с выпечкой и пузатый чайник, направилась на кухню. Но едва вышла из столовой и свернула в коридор, в котором располагались подсобные помещения, услышала мужской голос. Он говорил тихо, но очень твёрдо и уверенно, а ещё показался мне знакомым. Я на цыпочках подкралась к двери и замерла. На кухне за столом сидел Влад с чашкой кофе в руках. Инга прислонилась к кухонной тумбочке, и у неё на лице была невероятная печаль. Сердце ухнуло куда-то вниз, а потом забилось втройне сильнее. «Ты уверен, что всё так?» — уточнила женщина. «Неужели нет хоть какого-то способа остановить это безумие?» «Я не знаю», — послышался мужской вздох. «Ребята, которые остались с Альфой, говорят, что зверь периодически вырывается из-под контроля. Волк рвётся к своей истинной паре. Дмитрий уже очень устал, он почти не ест и не пьёт». «Может, поговорить с Никой?» — предложила Инга. «Ну и что мы ей скажем? Ты представляешь, что будет? Она и так не верит оборотням, и когда-то явно сбежала из своей стаи. А тут Альфа, не контролирующий себя», — вздохнул Влад. «Она его пара, идеальная партнёрша. Дмитрий никогда не посмеет её напугать или причинить боль. Может, зря ты увёз девушку?» Это был приказ Альфы. Мужчина качнул головой. «Наверное, он посчитал, что так будет лучше». «Но ты же понимаешь, что Дмитрий сам не может справиться?» — воскликнула Инга. «Наверное, просто ему надо больше времени». Влад замолчал на полуслове. понимая, что, скорее всего, он почувствовал мое присутствие, поняла, таиться больше не имеет смысла. Толкнув дверь ногой, я решительно вошла на кухню. «Ой, деточка, да я бы сама все убрала!» Инга тут же перехватила у меня из рук блюдо. «Мне просто интересно, сколько времени вы планировали скрывать истинное положение дел с Дмитрием?» Влад криво усмехнулся. «Ты все слышала». И он не спрашивал, а утверждал. Отрицать ничего не стала и просто в ответ кивнула, а потом настоятельно попросила. «А теперь я хотела бы знать правду. И желательно все, а не частями». Инга с оборотнем странно переглянулись, и оба промолчали, словно не слышали моих слов. Оглядевшись по сторонам, взяла у окна стул и села возле стола, давая понять, что не отступлю от своего, и отвечать все-таки придется. «Влад, расскажи Нике все», — вздохнула домработница. «Она девушка взрослая и сама разберется с тем, что делать дальше. А потом шило в мешке все равно не утаишь, тем более это касается ее». «Альфа убьет меня», — Влад вздохнул. «Рассказывай», — настоятельно повторила я. Сегодня звонил начальник службы безопасности Дмитрия. С момента нашего отъезда состояние Альфы не изменилось. Волк периодически вырывается из-под контроля. Зверь рвется к своей паре, к тебе. Дмитрий уже измотан физически, толком не ест и не спит, опасаясь хоть на мгновение ослабить контроль над своей второй сущностью. Такое произошло впервые, и никто не знает, что делать в данной ситуации. «А если попросить помощи у других вожаков?» — предложила я первое, что мне пришло на ум. «Ника», — Влад покачал головой, — «это исключено. Наша территория — лакомый кусок для многих. В земле полно алмазов, золота, да и многочисленные леса позволяют успешно торговать древесиной. И как только станет известно, что стая осталась без защиты вожака, тут же найдутся желающие поживиться за чужой счет. Сейчас любой необдуманный шаг может развязать большую войну. У Дмитрия нет наследника, и поэтому белые волки весьма уязвимы». Невольно задумалась. Новости действительно оказались неутешительными. И как бы не хотелось отрицать очевидного, виной всему была я. Если бы я сразу рассказала Дмитрию о своем прошлом, возможно, он бы не потащил меня с собой на вечер. Белый волк сорвался из-за меня, и виной тому, что происходило с ним сейчас, тоже была я. «Ника, только не надо, пожалуйста, заниматься ненужными терзаниями и обвинять во всем себя», — внезапно произнес Влад. Дмитрий сам сделал выбор, прекрасно осознавая последствия. Скинув взгляд, послала ему улыбку. Удивительно, но этот оборотень за весьма короткий срок смог меня хорошо изучить. «Ника, Ника», — покачал мужчина головой, — «твоей вины в случившемся нет». «Мне нужно увидеть Альфу», — тихо произнесла я. «Очень нужно». В ответ сразу раздалось решительное. «Нет». «Ты сам понимаешь, что все идет кувырком. Зверь стремится ко мне. Так может ситуация измениться, если я буду рядом? Ника, сейчас это не тот Дмитрий, которого ты знала. Он наполнен недовольством и несогласием, и...» Оборотень замолчал, а затем, встав, отошел к окну и вновь решительно произнес: «Нет, это исключено». «Истинная пара никогда не причинит мне зла», — уверенно промолвила я. «Девочка», — Инга погладила меня по руке, — «ты должна понимать, что появление избранной окончательно сведет волка с ума, и на отступление у тебя не будет ни единого шанса. Фактически, твой приезд будет означать безоговорочное согласие принять Альфу как законного супруга». Я молча смотрела на женщину и понимала, что она права. Если я появлюсь перед Дмитрием, он не отпустит меня, пока не поставит метку. Хочу ли я этого? Не знаю. Все произошло как-то быстро. Появление в моей жизни пары, затем встреча с несостоявшимся женихом и все дальнейшие события. Я, наверное, пока вообще не была готова к замужеству, потому что мысленно смирилась со своим одиночеством. Но сейчас, едва на секунду представила, что могу потерять Дмитрия, ощутила, как в душе поднимается волна несогласия и протеста. «Влад, мы едем к нему сегодня», — откинув все сомнения, сообщила я. «Ты потом можешь пожалеть», — мужчина обернулся и сочувственно посмотрел на меня. «Альфа оторвет мне голову за нарушение приказа». «Все это будет потом», — усмехнулась я. «А сейчас нам нужно помочь вернуть Дмитрию былое спокойствие и уверенность, разве не так?» «Ты очень смелая и решительная девочка», — Инга пристально посмотрела на меня. «И думаю, что приняла правильное решение. Вам Луна послала невероятное благословение, так зачем же создавать самим себе сложности? Будь рядом со своим мужчиной, и он подарит тебе всю эту вселенную, и никак иначе. «Надеюсь, что так и будет», — перевела взгляд на Влада. «Когда выезжаем?» «Собирайся, а я пока договорюсь о частном рейсе для нас». «Да я, в принципе, еще даже не успела разобрать чемоданы», — сообщила в ответ. «Мне нужно совсем немного времени». После моего приезда, буквально через несколько дней, привезли мои вещи из отеля. Достав самое необходимое, остальным решила заняться позже. «Значит, выезжаем, как только специальный рейс будет организован». «Хорошо, я тогда пока переоденусь». «Ника, может, помочь собрать самое необходимое?» — предложила Инга. «Справлюсь сама». Я направилась в спальню. В какой-то момент поймала себя на том, что почти бегу. Не знаю почему, но мне не терпелось вновь увидеть Дмитрия. Когда я и Инга вышли на крыльцо дома, Влад быстро забрал чемодан из моих рук и ловко забросил его в багажник. «Деточка», — женщина крепко обняла меня, — «ты все делаешь правильно и даже в этом не сомневайся. В этой жизни для Дмитрия нет ничего важнее, чем ты. Он опасается напугать, поэтому и отправил подальше, желая уберечь от самого себя». В ответ просто вздохнула. Я родилась и выросла в стае, где забота о самках в принципе была не особо принята, и поступок Дмитрия оказался чем-то невероятным. В голове не укладывалось, что он ради меня предпочел отодвинуть свои желания на задний план. Я представила, как бы в данной ситуации поступил дядя. Потап никогда бы не проявил подобного благородства, ведь для него самым важным в жизни являлся он сам и его желание. Тетю Лилю волк любил, но его чувства скорее были тяжелой ношей, чем счастьем. По крайней мере, мне всегда так казалось. Сравнивая двух мужчин, пришла к выводу, что Дмитрий не похож на тех самцов, которых я знала. Ему действительно были важны наши отношения. Сейчас это было понятно как никогда. «Ника, все будет хорошо», — Инга заглянула мне в глаза. «Я знаю этого волка почти с рождения. Поверь, он достойный альфа и будет замечательным мужем. Просто отбрось все свои страхи и позволь вам обоим стать счастливыми». «Попробую». «Позвони, пожалуйста. Буду очень ждать твоего звонка». «Конечно», — заверила женщину. «Легкой дороги». «Спасибо», — улыбнувшись, направилась к машине. Влад галантно распахнул двери. Оборотень помог мне сесть в салон и занял место рядом. «Поехали», — он кинул водителю, и автомобиль тут же тронулся вперед. Сейчас, среди бела дня, я смогла рассмотреть поселок как следует. Он действительно был большим. Особое внимание привлекла пестрая детская площадка, на которой играла целая ватага малышей. «В вашей стае много волчат», — невольно заметила я. «Да, Альфа считает, что дети — залог процветания стаи, поэтому отдельно помогает семьям, в которых появляются новорожденные малыши». «Как помогает?» — с интересом посмотрела на своего спутника. «Когда как. Каким-то парам необходим отдельный дом от родителей. Кому-то нужно выделить материальную помощь. А бывает и так, что молодая волчица не справляется с обязанностями матери, и тогда Дмитрий нанимает няню, которая помогает с ребенком. Альфа понимает, что чем больше волков в стае, тем она сильнее. А в твоей семье по-другому?» «Я подобным никогда не слышала», — призналась в ответ. «Наш Альфа заботился обо всех одинаково, никого не выделяя». «И в чем проявлялась его забота?» — послышался уточняющий вопрос. «Ну вот меня отдали на воспитание в семью дяди, чтобы я не чувствовала себя сиротой и росла среди своих сородичей». Я горько усмехнулась и, наконец-то, осмелилась сказать то, о чем всегда думала. «Хотя, если бы я попала в чужой дом, может быть, была бы счастливее?» «Да уж», — волк качнул головой. «Но ничего, ты теперь дома, и никто тебя не обидит». «Влад, как можно отвечать за всех? У каждого свое мнение». «Можно», — решительно произнес мужчина. «Ты сама себя загнала в ловушку и живешь, отгородившись стеной страха. В нашей стае отсутствие зверя — это беда, а не повод для насмешек». «Если бы ты хоть раз согласилась выйти из дома, то сама убедилась в моих словах». «Но, думаю, еще будет время и на прогулки, и на все остальное. Я просто мягко ушла от сложной для меня темы». «Влад, а у тебя есть семья?» «Нет», — оборотень качнул головой. «Как-то не сложилось». «Ты замечательный, и, думаю, на твоем пути обязательно встретится женщина, которую полюбишь». «Знаешь, есть одиночки. Так вот, я один из них. В моей жизни уже была любовь, и я больше никогда не пущу это чувство в сердце», — внезапно произнес волк. Его голос был пронизан невысказанной болью, поэтому я решила больше этот вопрос не трогать и перевести беседу в нейтральное русло. «А нам далеко ехать?» — как бы, между прочим, уточнила у Влада. «Да почти приехали. Частный рейс уже ждет нас. «А ты почему спрашиваешь, опять боишься лететь?» Пожав плечами, кивнула. Мужчина рассмеялся и качнул головой. «Не переживай, я буду рядом». «Понимаю, но все равно не могу справиться с внутренней дрожью». «Привыкнешь», — послышалось заверение. Влад оказался прав. В этот раз при взлете уже было не так страшно. Да и полет прошел как-то очень быстро. Мы с Владом болтали о всякой ерунде, много смеялись, потом перекусили. Когда стюардесса попросила пристегнуться, я очень удивилась, ведь время пролетело незаметно. У трапа нас ждал кортеж автомобилей. Охрана выглядела утомленной. При моем появлении мужчины встрепенулись, а многие даже склонили голову. Невольно бросила непонимающий взгляд на своего спутника. «Волки переживают за нашего Альфу и искренне верят, что твое появление все изменит. Они сейчас показывают, что признают тебя как законную супругу вожака и его истинную пару. Ты теперь член стаи». После этих слов поспешила спуститься с трапа и спрятаться в салоне машины. Как-то было не по себе, в голову невольно закралась мысль. «А если я не смогу оправдать ожидания всех этих самцов?» «Ника». Влад сел рядом и взял меня за руку. «Пожалуйста, не надо накручивать себя и думать о всяких глупостях». «А если ничего не выйдет? Если Дмитрий прогонит меня?» «Значит, мы уедем домой и будем искать другой выход из ситуации», уверенно ответил он и сжал мою ладонь, словно хотел поделиться своим спокойствием. С благодарностью посмотрела на своего спутника и робко улыбнулась. Его поддержка для меня была неоценима. Во мне вновь стала просыпаться былая неуверенность, но я постаралась отгородиться от этих эмоций, стараясь думать только о том, что сейчас являлось самым важным — Альфа Белых Волков. Ему нужна была помощь. Когда она понадобилась мне, Дмитрий, не раздумывая, бросился на мое спасение. А сейчас пришел мой черед протянуть ему руку. Тем временем наш кортеж, не въезжая в город, свернул на одну из загородных трасс. «А куда мы едем?» — уточнила у Влада. «Для Альфы сняли дом в элитном поселке. Особняки там имеют огромный приусадебный участок, и соседи в принципе не знают друг друга даже в лицо. Это именно то, что нужно. Большая территория, высокий глухой забор и полное отсутствие всякого любопытства со стороны окружающих». «А так бывает?» – удивилась я. «В доме, где я снимала квартиру, соседи были весьма любознательными и успевали следить не только друг за другом, но и за жителями соседних подъездов. Местные бабульки все и про всех знали. Сначала меня это удивляло, но со временем я привыкла, осознав, что сплетни и слухи для них обычное дело». «Бывает. Поверь, там живут весьма обеспеченные люди, которые бережно хранят свои тайны. Именно поэтому и в чужие особо не лезут». «Понятно, а далеко находится поселок?» «Нет», — ответил Влад, — «очень скоро мы окажемся на месте». Я рассматривала уже пустые поля, мимо которых мы пролетали, совершенно не представляя, куда мы едем. Через некоторое время вдалеке появилось очертание домов. Они действительно располагались на приличном расстоянии друг от друга. Охрана у входа беспрепятственно пропустила наши машины, и мы въехали на территорию поселка. Коттеджи здесь напоминали замки, иначе не скажешь. Из-за высоких заборов выглядывали верхние этажи и разнообразные крыши. На улице не было ни души. «Да уж», — прокомментировала я. «Теперь я понимаю выражение «мой дом, моя крепость».» В ответ Влад просто хмыкнул. Мы проехали через поселок и остановились у высокой темной ограды. Водитель посигналил, и ворота медленно отъехали в сторону. Двор был таким огромным, что в нем мог поместиться еще один особняк. «Ого!» — невольно цокнула я. «Да, здесь большая территория». Автомобиль остановился на приличном расстоянии от здания. Влад вышел, а потом помог мне. «Ника, дальше давай сама», — вздохнул он. «Почему?» — уточнила я. «Потому что каждому дорога его шкура. Сейчас не время дразнить Альфу. Для Дмитрия любой самец рядом с тобой соперник, а значит, ему надо показать, кто здесь сильнее. Поэтому прости, но в дом тебе придется идти одной». И тут поняла, что охранники отошли от нас подальше и с опаской поглядывают то на меня, то на крыльцо особняка. Мощные оборотни действительно были собраны до предела, видимо, понимая, что если Альфа сорвется, не поздоровится всем. «Тебя он не обидит», — заверил Влад и спешно отошел к охране. Я испуганно оглянулась на него. Оборотень мне кивнул. Глубоко вздохнув, медленно побрела к крыльцу, даже не представляя, что сейчас увижу. Именно неизвестность меня пугала больше всего. А если Дмитрий превратился в озверевшего самца, как дядя Потап? От этой мысли я едва не споткнулась, а потом решила, что такое в принципе невозможно. Да и сомнениям сейчас ни место и ни время. Мы приехали сюда по моему настоянию, а значит, отступать некуда. Я решительно подошла к входной двери и открыла ее. Меня встретила оглушительная тишина. Но едва вошла, откуда-то из глубины дома послышалось волчье рычание. Вздрогнув, автоматически отступила, а потом качнула головой, напомнив самой себе, что самцов ничего так не возбуждает, как погоня. Закрыв дверь, прошла через большой светлый холл и заглянула в ближайшую комнату. В гостиной царил полный беспорядок. Подушки дивана были разбросаны повсюду, журнальный столик, разломанный на две части, валялся в углу. Красивые темно-синие шторы кто-то тоже безжалостно оборвал. Я, совершенно растерявшись, толкнула дверь соседней комнаты. Это был кабинет. Книжные стеллажи располагались вдоль боковых стен. На мое внимание привлекли огромные уродливые царапины от когтей на поверхности письменного стола. Зверь, видимо, бушевал не на шутку. Внезапно опять послышалось рычание. Резко обернувшись, осознала, что оно раздается откуда-то сверху. «Дмитрий!» — позвала я. «Уходи!» — раздался мужской крик. «Немедленно уходи!» Сделав вид, что не услышала этих слов, стала быстро подниматься по ступенькам. «Рррр!» Этот звук дал мне понять, в какой комнате находится Альфа. Шагнув к двери, решительно взялась за ручку и открыла ее. Мужчина в одних спортивных штанах стоял у окна. Обнаженная спина и шея были напряжены. Стало ясно, что он пытается сдержать свои инстинкты, которые заложены в нем самой природой. «Дмитрий!» — тихо окликнула его. Он медленно обернулся. В глазах пылал янтарный огонь. Зверь был близко, как никогда. Сделав резкий шаг, он замер и глубоко вздохнул, а потом, зажмурившись, рыкнул. «Вероника, уходи. Я не смогу долго сдерживаться. Ты не готова еще принять меня как мужа. Поэтому уходи, медленно и желательно без паники. Тебе надо быть осторожной, чтобы не пробудить во мне охотничий азарт». «Нет», — качнула головой, — «никуда я не уйду». «Ты понимаешь, что произойдет, если останешься?» «Это не важно, я хочу помочь тебе». Дмитрий просто решительно шагнул ко мне, и я в одно мгновение оказалась в его объятиях.